Глава 8. Пользоваться порталом в его секретный пресекретный подвал было нельзя. Так что я шагнула, куда знала и умела, к сердцу замка. Тут была некоторая сложность. Злодейшество надо было поддерживать, но как-нибудь так, чтобы не наступить на хрупкую мужскую гордость. А то он уже пытался героически идти сам, бледнее и зеленее с каждым шагом. Почему-то в голову мужчинам не приходит, что, как бы они величественно не превозмогали себя, падают в обморок одинаково нелепо все. В общем, я решила пойти на отчаянный шаг. Или на жертву, или на подвиг. Тут все зависит от точки зрения. Но все ради работы. По крайней мере, я повторяла про себя эти слова, чтобы не засомневаться в процессе. Я — самая верная и преданная помощница из всех верных и преданных помощниц, разных там князей и герцогов, позволила себя обнять. Да-да, пришлось немного поступиться своей девичью честью. Но ради благого дела же спасала начальство от жуткой смерти. Ну или просто смерти. Кто там про эти укусы местных Тони знает? Получилось неловко и даже в какой-то степени импровизированно. Просто Рейнард покачнулся, оперся на меня, не имея поблизости ничего получше, а потом приобнял. Вот в этот-то момент я и решила, что надо спасать злодейшество. Худо ему, бедолаге, раз помощниц приходится обнимать для сохранения равновесия. И вот таким нехитрым образом, в обнимку, мы явились к сердцу замка. «Ну, обалдеть теперь!» — пробормотала ажурная сфера. Язычки черного пламени при этом любопытно просочились в щели между завитушками камня, чтобы получше нас рассмотреть. «Это совсем не то, что ты подумал?» Возмутилась я. Впрочем, отцепляться от князя тьмы не планировала. Мало ли, вдруг еще шмякнется тут на пол. А взрослого мужика я на ноги даже при большом желании не поставлю. «Где там твой секретный портал?» — спросила я, запрокинув голову. Князь тьмы замер, внимательно рассматривая ажурную сферу. «И давно оно такое?» — спросил мужчина. «Кто?» — не поняла я. «Сердце? Ну, примерно с тех пор, как мы познакомились». Многозначительно изрек князь тьмы. «Идем?» — напомнила я, косясь на повязку, стремительно олеющую в местах укуса. «Идем», — как-то явно нехотя ответил Рейнард. Мы-то пошли, но в спину нам донеслось еще более ошарашенное «Ну, обалдеть!» «Да что с ними такое? Первый раз друг друга, что ли, видят?» Впрочем, это не то, что меня сейчас сильно интересовало. А вот то, как далеко нам ковылять, интересовало еще как. В конце этажа сердцем была малоприметная дверь, открывающая винтовую лестницу вниз. Честно сказать, я бы этот ход не нашла при всем желании. Ну, только если бы носом в него ткнулась. Так что волнения герцога на тему тайны его подвала были, прямо скажем, преувеличены. Но лестница оказалась неприятным препятствием. Скошенные ступени, затертые тысячами прошедших по ним ног, редкие магические факелы, горящие скудным черным пламенем, гладкие стены. Просто все условия для сворачивания шеи даже здоровому человеку, не то что тяжело раненому. Князь, надо отдать ему должное и восхититься выдержкой, не ахал, не охал, не стонал. Просто дышал сквозь сжатые зубы и бледнел с каждой ступенькой все больше и больше. Я начала переживать, что не доведу мужчину до его секретного места, в котором, если нет заточенного архимага-лекаря или источника жизни, то я вообще не понимаю, какой смысл тащиться пешком под землю. Такими темпами мы могли бы дойти до Нижнего мира в гости к демонам. Только хотела побухтеть по этому поводу, как лестница внезапно оборвалась. Перед нами оказались тяжелые двустворчатые двери, изрезанные магическими символами. Ручек у них не было, а места перед дверями так мало, что они могли открываться или внутрь, или никак. «Нам точно сюда?» — с сомнением спросила я. «Точно», — еле слышно выдохнул мужчина. «Я это вряд ли открою», — честно призналась, посмотрев на Рейнарда. Мне показалось, что он стал еще бледнее, а вены и глаза еще чернее, хотя, казалось бы, куда? «Тебе и не нужно», — проговорил он. «Просто подведи меня к дверям и уходи». «Еще чего?» — возмутилась я. «Никуда я без тебя не пойду». Рейнард тяжело вздохнул, но чувствовалось, что сил спорить у него нет, чем я и воспользовалась. «Буду ждать. Вот тут сяду на ступеньки и буду тихонечко сидеть», — заверила я, подводя к дверям. Мужчина ничего не ответил, лишь тяжело оперся рукой о створку двери. Магические символы тут же полыхнули черным пламенем, а сами двери беззвучно приоткрылись. Я ничего не успела увидеть внутри. Сплошная темнота была в этой небольшой щелке. Но Рейнард шагнул в нее и словно растаял, а двери резко захлопнулись за ним. Тьма уволокла князя тьмы, а я осталась сидеть на ступеньках древней лестницы в ожидании неизвестно чего. Рейнард. Был у моей семьи один кошмарный, постыдный секрет. Секрет, о котором никто и никогда не должен узнать. Секрет, на котором стоит наша империя, держится наша власть и моя родня на троне. Ну и еще немного остальной мир, конечно. Не существовало никакого уникального заклинания, замешанного на крови, что позволило моему предку загнать демонов обратно в их мир и оградить все нестабильные порталы территории мертвых земель. Не существовало и не могло существовать. Зато был договор. Договор с одним из верховных демонов, заключенный на крови. Заключенный на вечность вперед. Род Даркфор платит кровавую дань из поколения в поколение, отдавая одного из своих сыновей на сжирание проклятой демоновой печати. Ради власти? Ради собственного величия? Ради мира? Сейчас это уже не имело никакого значения. Когда от твоего локтя до запястья расцветает договор кровавой клятвы, тебе все равно, за что придется отдавать свою душу. За мир во всем мире или за золотые шахты семьи, легко вычеркнувшей тебя из своей жизни. И здесь, в самом глубоком подвале первого замка, в комнате, опечатанной всей возможной магией, осталась крошечная, но самая страшная прореха мира. Та, что не может быть закрыта никаким магом. Та, что держится на кровавом договоре моей семьи. Та, в которую однажды я шагну, уверенно и добровольно, когда тьма окончательно поглотит мое сердце. Но не сегодня. Сегодня эта демоническая сущность в очередной раз исполнит свою часть сделки. Залечит мои раны, восстановит мою магию, оближет раскаленным пламенем узор печати, откусит кусочек чувств и эмоций, чтобы в следующий раз приманить поближе. Черное пламя заскользило по испещренному древней печатью полу, наполняясь силой с той стороны мира. Комната, выбитая в скале столетия назад, осветилась, и я на последних волевых дошел до края магического аркана. «Лечи!» — выдохнул приказ, и черное демоническое пламя рвануло ко мне, растекаясь раскаленным металлом по каждой вене. Корнелия. Любопытство меня терзало. Но не сильно. Заглянуть в супертайную комнату, конечно, хотелось, но так, для общего развития. Это все, конечно, очень подозрительно выглядело. Рейнард спустился в бесконечный подвал и пропал в какой-то жуткой темноте. Но это же его подвал и его жуткая темнота. Мне же оставалось надеяться, что у него там есть магические светильники. Да и вообще он знает, что делает. Сначала я ходила кругами по крошечному пятачку перед дверями. И даже, каюсь, попыталась подслушать. Звуки через исполинские створки не проникали. Ходить быстро надоело. Я уселась на ступеньки и приготовилась ждать. Ужасно хотелось пить и есть. И вообще нормально поспать бы не помешало. Что-то слишком насыщенный денёк выдался. Привалилась плечом к неприятной шершавой стене и начала рассматривать узор на дверях. Действительно что-то сложное, запредельное. Неприятно признаваться, но из магических символов на дверях я не знала ровно половину, а остальную просто не могла сложить во внятную логическую цепочку. «Ну и ладно», — подумала я, прикрывая глаза. Никогда не стремилась к высшей магии, а сейчас тем более. И на этой мысли меня самым неожиданным образом вырубило. Я уснула прямо там, на жестких ступеньках, привалившись к шершавой стене. Мне снился отрез прекрасного черного бархата. Он тяжело колыхался, словно под ним была неспокойная вода, но приковывал взор и манил к себе. Тьма не отражала света, не грела и не морозила. Тьма, она просто тьма, даже если это отрез бархата. Но чем больше я смотрела на ту колышущуюся тьму, тем больше глаза привыкали к ней, и тем четче я различала ткань перед собой. И тем сильнее меня возмущало увиденное. На дорогой шикарной ткани красовался совершенно безобразный порез. Небольшой, но старый. На краях уже осыпалась нитка, на концах расходилось само плетение. Я смотрела на этот порез и испытывала буквально физическую потребность его заштопать. Я же, в конце концов, бытовой маг. Латать прорехи на одежде — практически моя специальность. Я успела даже потянуться к поясному кошелечку, в котором вместе с деньгами хранила всякую мелочь первой необходимости, чтобы подобрать приличную нитку и иголку, как проснулась. Двери в подозрительную комнату уже закрывались, и на пороге стоял Рейнард. Я подскочила на ноги и кинулась к нему. «Ты в порядке? Залечилась? Покажи раны». Я потянулась к своему узелку, чтобы посмотреть, как оно там все затянулось, и, может, все еще нужен лекарь. Но герцог перехватил мою руку. «Не стоит». Спокойно и даже как-то прохладно произнес он, держа меня за запястье. «Что значит «не стоит»?» — возмутилась я. «А вдруг не зажило? Вдруг начнется сепсис? Это тебе что, игрушки?» Я заглянула в глаза обычного черного цвета и спокойное, точнее сказать, равнодушное лицо мужчины. «Мое здоровье не входит в твои обязанности», — сухо проговорил он. «И что теперь?» «Теперь поднимайся наверх и возвращайся к своей работе». У меня от такой наглости аж глаз дернулся. «Я тебя чуть ли не на себе сюда перла, и это твоя благодарность?» — ахнула я. «Ну ты и злодейшество. В следующий раз, когда тебя сожрет очередная местная гадина, сам себя потащишь по этой лестнице». Я так разозлилась, аж сон как рукой сняла. И вверх по этим бесконечным ступенькам практически взлетела. «Нет, ну каков наглец? Я ему, я для него, а он — хам». Я сердито пыхтела до самого верха лестницы, больше всего напоминая самой себе чайник перед закипанием. Вот ведь бездушная темномагическая скотина. Гадский гад просто. Когда в следующий раз его сожрут, пусть ко мне даже не приходит. Гадский гад шел следом в полном молчании. Я надеялась, что он восхищается моей гордо выпрямленной спиной, но к концу лестницы от нее не осталось ничего выпрямленного и совершенно ничего гордого. Я добралась до верха и устало сползла на пол прямо перед входом к сердцу замка. Все, больше ничто на свете не сможет заставить меня сделать ни шагу. Было ужасно неприятно отметить, что ушедший за мной герцог даже не запыхался. Мало того, он даже не заметил меня, бессильно сидящую на полу, и просто прошел мимо. Я уже решила совсем на него разобидеться, как почувствовала, что под попой уже не так холодно и жестко. Опустив взгляд, с удивлением поняла, что сижу на красивой бархатной подушке. «Долго не сиди», — кинул Рейнард в дверях и, шагнув во вспыхнувшее в воздухе черное пламя, исчез. А я осталась сидеть одна на полу подвала и не придумала ничего лучше, чем посмотреть на сердце замка и сказать: «Нет, ну ты видел?» Сердце стукнуло. Но мне почему-то показалось как-то печально. Даже как будто вздохнула. «Видел», — раздался ответ. «И что это было?» — вздохнула я. Сердце замка не ответило, лишь как-то нервно дернулось. Черное пламя неровно колыхнулось под ажурным камнем. «Ты что-то знаешь?» — спросила я у замка. Сердце крутанулось, но промолчало. «Ты точно что-то знаешь», — поняла я, подскочив на ноги. «Ты не можешь не знать, что творится в твоем подвале». Мне показалось, что сердце замка снова вздохнуло, но все же ответило. «Не моя тайна, не мой секрет». Я задумалась, попытавшись проанализировать произошедшее, но замок вдруг заявил. «Так что там с крышей?» «А что с ней?» — не поняла я. «Все еще течет». Сердце замка недовольно крутанулось. «И будет течь», — буркнула я, «пока твой хозяин будет являться в надкусанном состоянии. Откуда эта подушка?» Я подхватила с пола невесть, откуда взявшийся предмет, и продемонстрировала его сердцу замка. «Испокоив его светлости», — был ответ. «Ах, испокоив. Ну, мне чужого добра не надо». «Ты куда?» — встрепенулся замок. «Подушку возвращать», — ответила я честно. «Прямо сейчас?» — ажурный шар беспокойно крутанулся. «А когда? Прямо завтра?» — съязвила я и шагнула в портал. Рейнард. Это всегда очень странное ощущение, словно смотришь на собственную жизнь через толщу кристально чистой воды. Все видишь, все понимаешь, но никакого отклика мир вокруг не вызывает в сердце. И возвращаться каждый раз было все сложнее и дольше. Я вышел из тайной комнаты и увидел дремавшую на ступеньках Корнелию. Ее золотые волосы растрепались, форменное платье выпускницы академии запылилось, розовая лента в волосах выглядела блеклой. Она казалась такой юной, такой хрупкой и такой уставшей, что в другое время я бы взял ее на руки и донес до самых покоев. Маленькая, храбрая девчонка, не испугавшаяся демонической крови, нашедшая в себе силы дотащить здоровенного мужика вниз по многим десяткам ступеней. Обычная прохладная легкость в душе и мыслях, сопровождавшая меня все разы после посещения этого места, словно дрогнула от вида личной помощницы. Наверное, если сосредоточиться на столь странном и народном чувстве, можно было бы заставить свое сердце биться в ритме настоящих эмоций. Вот только зачем? Зачем обнадеживать себя? Зачем дурить голову девушке? Ведь финал уже определенный и трагичен. Демонам место в демоновом мире, а чистым девушкам следует держаться подальше от мертвых земель. А потому я сделал медленный глубокий вдох, сосредоточиваясь на ледяной пустоте в груди, и... Корнелия открыла глаза. «Ты в порядке? Залечилась? Покажи раны!» Девчонка подскочила на ноги, потянулась ко мне. Сердце сбилось с размеренного ритма, и я с некоторым трудом удержал пустоту в груди. «Не стоит», — спокойно произнес я, перехватив тянущуюся ко мне тонкую руку. «Отойди, отойди от меня!» «Что значит «не стоит»?» — возмутилась Корнелия, словно и не заметив моего тона. «А вдруг не зажило? Вдруг начнется сепсис? Это тебе что, игрушки?» «Во тьме все заживает, добрая девочка. Заживает, но никогда не остается прежним. Мое здоровье не входит в твои обязанности. Отойди, отойди от меня». «И что теперь?» «Отойди, отойди от меня. Теперь поднимайся наверх и возвращайся к своей работе». «Я тебя чуть ли не на себе сюда перла, и это твоя благодарность?» — вспылила Корнелия, вырвав руку. «Ну ты и злодейшество. В следующий раз, когда тебя сожрет очередная местная гадина, сам себя потащишь по этой лестнице». Девчонка развернулась и, задорно стуча каблучками, рванула вверх по лестнице. Я задержался на пару секунд, проверяя свои эмоции. Хочется ли кинуться вслед за ней? Странный вопрос. Мне же все равно идти наверх. И я пошел. Через треть пути Корнелия сбавила темп, еще через треть стала опираться ладонью о стену. Она не оборачивалась и сердито сопела всю дорогу. Я же просто шел следом, размышляя о разных скучных герцогских делах. Ничто так не умиротворяет, как простая рутина. Когда мы, наконец, поднялись наверх, Корнелия плюхнулась на пол без сил. А я? Я просто прошел мимо. Я должен был пройти мимо, и я прошел. Хотя, конечно, немного не удержался и подложил ей под пятую точку подушку. Там, внизу, камень теплый от магии. А здесь вот уже настоящее замковое подземелье. «Долго не сиди», — кинул, шагая в пламя портала. Покои встретили меня брошенной суетой. Разрезанная рубашка, склянки с мазями, остатки порванных для перевязки отрезов белой ткани. Надо бы позвать слуг, убраться, но мне малодушно хотелось задержаться в этом моменте. Моменте, когда я еще чувствовал, и который, вероятно, уже никогда не сможет повториться. Ведь каждый раз эмоции притупляются сильнее и возвращаются дольше и в меньшем объеме. Так что я просто скинул на ходу одежду и пошел в душ. Горячая, почти раскаленная вода парила, но не могла изгнать холод из моей груди. Раньше я думал о несправедливости мира, но с годами это перестало меня волновать. А потому из души я вышел вполне довольный собой и жизнью. В конце концов, я жив, я еще человек, и для моего положения это практически успех. Обмотав полотенце вокруг бедер, я босиком прошелся по своим покоям, намереваясь распахнуть платяной шкаф. Но дойти до шкафа была не судьба. Воздух чуть исказился от магии, и передо мной возникла взъерошенная и удивительно бодрая Корнелия. И вместо каких-то слов объяснений, эта чистейшая душа запустила в меня щедро одолженной подушкой. Та впечаталась мне в грудь и шмякнулась на пол. А полыхающая от непонятных мне эмоций девушка вдруг ойкнула и прижала пальцы к губам. «Ты что-то хотела?» — вежливо поинтересовался я. «Корнелия». «Ты что-то хотела?» — произнес Рейнард, в которого я только что запустила подушкой. «Запустила подушкой в князя тьмы, мама дорогая». «Ладно, это не так страшно звучит», — А вот запустила подушкой в почти голову мужика — вот это действительно страшно. Особенно, когда он стоит весь такой удивительно спокойный. Как будто только что в его спальню не ввалилась девушка. Впрочем, что ему переживать? Не дракон же. «Я хотела...» — растерянно произнесла я, теряя весь запал. «Хотела...» «М?» — мужчина выразительно приподнял бровь. И с таким самоуверенным и самодовольным видом меня аж передёрнуло. «Хотела бы я знать, какого демона с тобой происходит?» — заявила я, вздернув подбородок. «А что, собственно, со мной происходит?» — проговорил герцог, склонив голову на бок. С мокрых волос на его плечи капала вода, стекая дальше к шикарному прессу, за который я совершенно против воли зацепилась взглядом. «Нравлюсь», — лениво поинтересовался Рейнард. «Столько шрамов», — прошептала я. На самом деле на князе тьмы просто не было живого места. Тонкие, едва различимые шрамы покрывали его тело почти полностью. Следы зубов, когтей, аккуратные порезы клинков, рваный шрам от чего-то с неровными краями. И так мне вдруг его стало жалко. Сидит на отшибе империи в окружении полулюдей, ловит всякую нечисть, которая пытается откусить от него кусочек и весьма преуспевает в этом. А тут я с претензией, типа слишком холодно со мной разговаривает и недостаточно радостно меня поблагодарил. Я б на его месте еще не таким злодейшеством была. Меж тем Рейнард уловил мой шепот, опустил взгляд и пожал плечами. «Так что ты хотела?» — спросил, посмотрев мне в глаза. В них клубилась холодная равнодушная тьма, которую я еще не видела у Рейнарда. Наверное, за это властители мертвых земель и прозвали князьями тьмы. Черное пламя, черная магия, черные глаза, смотря в которые, кажется, что ты проваливаешься сквозь саму суть мироздания в демоническую тьму. Чего можно хотеть и требовать от такого человека? Но разве что... Ты не против, если я заберу несколько солдат из твоего гарнизона? Герцог удивленно моргнул. Видимо, это последнее, что ожидает услышать от женщины мужчина в одном полотенчике. «И зачем они тебе?» «Слабой женщине, но очень нужны сильные мужские руки», — охотно пояснила я, против воли скользнув взглядом по рельефу мышц Рейнарда. «И это такая острая необходимость, что ты явилась прямо сюда?» «Очень острая», — закивала я. «Крыша-то течет. Ну и подушечку вернуть хотелось опять-таки». Мужчина хмыкнул. «А я думал, решила помочь мне надеть рубашку». Еще чего», — буркнула я. «Так я возьму?» «Что, рубашку?» «Солдат!» «А, это... Бери хоть весь гарнизон, если справишься, конечно». «Пф!» — многозначительно ответила я и поспешила удрать из покоев его злодейшества. Странный все-таки тип мой начальник. Глаза бездушные, а извит так, словно смеется надо мной. Подозрительно.